Ваш уровень повысился. Уничтожив почти сотню плесневых зомби за последний час, Арк сумел поднять уровень, после чего вернулся к надгробию, выходя из боя. Окно характеристик персонажа. Имя Арк, раса человек, мировоззрение добрый плюс 450. Уровень 334, слава 11725 плюс 500. Класс, идущий во тьме, титул «Кошачий рыцарь», «Опекун мирового древа», «Герой Джексона», «Великий авантюрист», «Член магического института», «Герой Саутандаля». Здоровье 5255 плюс 150, мана 5295, духовная сила 200, сила 652 плюс 28, ловкость 829 плюс 55, выносливость 1002 плюс 20, мудрость 118 плюс 10, интеллект 1031, удача 112 плюс 60, гибкость 136, искусство общения 66, привязанность 62 плюс 10, устойчивость 421, специальный навык «Знание древних реликвий» 138. Эффект экипировки. Доспехи Стражу Русалов, сопротивление воде плюс 100%. Штрафы стихии воды игнорируются. Кошачьи лапы, перчатки, скорость атаки плюс 10%, ловкость плюс 15%, критический удар плюс 10%. Сущность енота, шлем, ловкость и мудрость плюс 10%. Волчьи лапы, обувь, ловкость плюс 40%, скорость передвижения плюс 40%, скорость атаки плюс 10%, доступен прыжок. Эффект комплекта «Царь зверей». Сила, ловкость, выносливость плюс 20, защита плюс 40. Регалии воина, наплечники. Сила плюс 3. Мех Галгаши, мантия. Сопротивление холоду плюс 100%, ловкость плюс 20. Если здоровье ниже 50%, автоматически активируется магическая защита. Ожерелье Аделайн, ожерелье. Защита плюс 40, привязанность плюс 10. Доступно благословение моря. Дух Возрождения, кольцо, сила плюс 5, восстановление маны плюс 5%. Кольцо Рурукана, кольцо, ловкость плюс 10, скорость атаки плюс 10%, критический удар плюс 8%. Доступна темная защита. Кольцо Арка, кольцо, сила, ловкость, выносливость, мудрость, интеллект плюс 5, доступен прилив сил. Талисман живучести, браслет, здоровье плюс 50, восстановление здоровья, 5 очков каждые 20 секунд. Честь гладиатора, браслет, сила, ловкость, выносливость плюс 10, слава плюс 500, рост навыков владения мечом плюс 5%. В темноте все характеристики увеличиваются на 50%, способность скрыться в темноте, длительность 30 секунд, автоматически отменяется при вступлении в бой. На 50% увеличена сопротивляемость заклинаниям страха, тьмы, ослепления, соблазнения, способность раскрывать истинные свойства предметов, поглощение ударов увеличено на 20%. Сопротивление ядом увеличено на 50%, атака и защита увеличена на 10%, очки навыков 30. После создания обеззараживающего средства он потратил 10 дней на охоту возле святого надгробия. Войдя в болото, он имел 325 уровень и к 10 дню смог поднять 9 уровней. «А неплохое место для охоты», — вздохнул Арк, изучая окно персонажа. «Если бы я только мог использовать обеззараживатель постоянно». Именно это его и расстраивало. Возможность применять средства лишь трижды в день. Поскольку действие его длилось всего час, выходило 3 часа охоты в день. Из 8 часов в итоге 5 он оставался беззащитен, даже удивительно, что ему удалось набрать 9 уровней за 10 дней. Если бы не было необходимости пользоваться обеззараживающим средством, он бы поднял 20, нет, даже 30 уровней за это время. Возможно ли получить здесь больше уровней, не обращая внимания на плесень? Учитывая количество опыта в час, место для охоты было отличное, но его сильно обесценивала необходимость пить лекарства. Да еще и добыча зомби оставляла желать лучшего. Другими словами, опыта добычи не стоили потраченного на них времени. И все же у Арка была причина торчать здесь целых 10 дней. «Буксил, ты с Радуном собираешь предметы, а Беляк — трупы зомбаков!» «Хорошо!» Одновременно кивнули свинья и Вальранг, и ящер же отозвался согласным шипением. Убивая монстров на перегонки со временем, Арк не мог позволить себе отвлекаться на добычу, поэтому он доверил сбор предметов Буксилу и Радуну. Первый подбирал добычу, упавшую на твердую землю, а второй нырял за ней в болото. В то же время Арк стащил один из трупов со спины Беляка и вынул нож свежевателя. Беляк затрясся и поспешно отбежал в сторону, поскольку то, что должно было произойти дальше, могло нагнать жути на любого, ведь Арк принялся срезать плоть с костей зомби. «Вы получили кожу мертвеца при помощи снятия шкур. Вы получили сердце мертвеца при помощи разделывания». Вот ради чего Арк оставался у святого надгробия. Чтобы собрать с нежити эти ценные ингредиенты, необходимые для имеющегося у него рецепта пилюли бессмертного некроманта. Раньше он не мог этого сделать, потому что в Саутандале на континенте отыскать нежить было довольно сложно. А затем он совсем забыл об этом со всем этим вторжением на куджуков. «Здесь одно из лучших мест, где я могу собрать нужные предметы». Эта мысль пришла Арку в голову, едва только он увидел живых мертвецов. Вполне ожидаемо, что собрать все необходимое было непросто даже при таком огромном количестве зомби. Его навыки снятия шкуры мясник были еще слишком низкими, поэтому он получил один предмет всего лишь за 3-4 убитых монстров, а собрать было необходимо по 2000 кош и сердец, то есть всего 4000 предметов, что означало необходимость убить порядка 12 тысяч зомби. После всех подсчетов больше похоже на издевательство. Но, черт возьми, я не могу лишиться шанса на использование рецепта класса А. Я должен собрать все, что нужно, даже если это займет кучу времени. Кто знает, когда я еще встречу нежить в таких огромных количествах. Из-за этого решения Арк и провёл на этом манулом болоте целых 10 дней, но всего есть предел. «Аркнем, прошло уже 10 дней!» Вздыхая, конючил Буксил. «Сколько нам тут еще торчать?» Аркард с Беляком, состроив жалобные морды, тоже начали ныть. «Все, что я вижу, это болото и зомби! Вонища такая! Мой нос уже ничего не чувствует, а голова просто раскалывается! И я про то же, хозяин! Эту проклятую сырость так тяжело переносить!» Радун вопросительно зашипел, не понимая, о чем толкует Буксил, но сам Арк прекрасно понимал своего видеооператора. Обычно он путешествовал или лазил по подземельям, но последние полторы недели он провел на одном месте. У одного и того же надгробия. Несмотря на зону безопасности у этого камня, при каждом входе в игру у него спирало дыхание, каждый раз одна и та же сцена. Я набрал уже 1200 единиц кожи и 1300 сердец. Это больше половины необходимого, но мы еще у самого входа на болото. Может быть, я смогу насобирать еще по пути? К тому же всегда можно сюда вернуться, нет нужды оставаться здесь. Я уже запасся кучей антидотов и обеззараживающих средств. Пора уходить. Арк проверил сумку и встал. Откат на средство закончился. Мы уходим. Идем дальше! Радостно подскочил Буксил. Прервав 10-дневный отдых, группа Арка покинула наконец святое надгробие и отправилась в путь по болоту. Буксил же готов был в пляс пуститься после вынужденного 10-дневного бездействия. Держим темп! Скомандовал Арк. Я пойду впереди. Естественно, что плесневые зомби периодически выползали из болота и нападали на группу, но Арк, освоивший эффективную технику сражения, быстро разбирался с ними, и мертвые враги исчезали в зловонной жиже. Одной из причин, по которой он все же решился покинуть безопасную зону, было то, что утонувшие трупы не выбрасывали споры. Обеззараживатель действовал 1 час, а лимитом на день было 3 штуки, что означало целых 5 часов беспомощности против плесени. Учитывая же размеры болота, поиски города мертвых явно займут более 3 часов, так что, поэкспериментировав, Арк нашел способ убивать плесневых зомби таким образом, чтобы они не взрывались облаками спор. И все же он не был 100% уверен в надежности этого метода, поэтому двигаться вперед приходилось быстро, не дожидаясь, пока мертвецы завалят группу числом, но когда вообще все шло так, как он спланировал. Иногда все же случилось так, что плесень вырывалась из зомби, и приходилось использовать дезинфектант. «Проклятие! Думал, что будет проще. Я уже потратил 2 обеззараживателя, а до утра еще целых 3 часа. Если я использую еще один, то 2 часа буду уязвим для плесени». 1 на 3 часа. Арк погрустнел от этой мысли. Они блуждали по болоту уже 5 часов и до сих пор не обнаружили никаких признаков города мертвых. «Аркнем, что будет, если мы не найдем город мертвых до того, как придется использовать еще одно средство от инфекции?» Буксил, кажется, упал духом. «Вариантов немного. Нам придется выйти из игры и вернуться, когда откат закончится». Во всяком случае, Арк всерьез задумывался об этом. Рисковать ему никак нельзя. Впрочем, у этого плана был один большой недостаток. «Но как быть тогда с Беляком?» — спросил Буксил. Арк мог отозвать Ракарда, но Беляк в случае их выхода из игры останется на болоте один, поэтому он и озвучил эту мысль вслух. «А если мы тут сдохнем, результат будет тем же. Нам нужно найти город до того, как это случится». Со вздохом добавил он. Беляк бросил взгляд на Буксила и произнес дрожащим от слез голосом. «Хозяин, я не переношу плесень и не хочу остаться здесь один! Не бойся, если мы не найдем дорогу, я тебя не брошу!» Успокоил его Буксил и тут же застонал от досады. «Чёрт, я же могу поискать своими глазами! Да и ты, беляк, поищи какие-нибудь запахи!» Не откладывая, он отправил свои глаза на разведку. Посмотрев на Буксила и его питомца, Арк задумался. «Странно. Разве болото не было меньше, когда я рассматривал его на карте? Если мы шли по прямой от того кладбища, то уже пора было выйти отсюда и добраться до города мертвых. «Аркнем!» — завопил Буксил. «Тут еще один светящийся камень!» Кажется, его глаза что-то обнаружили. Арк направил Радуна к месту, указанному спутником, и вскоре увидел еще одно святое надгробие. Еще одно? Значит, они тут понатыканы на определенном расстоянии? Хм, нам повезло. Мы можем отдохнуть до утра, а потом продолжить путь». «Беляк, я так рад!» — улыбнулся Буксил. «И я хозяин, нам и правда повезло!» — ответил Вальранг и припустил к надгробию. Добравшись до него, Беляк озадаченно покрутил головой. «Это же... что такое? Кострище и куча хлама? Кто-то устраивал тут привал?» — пробормотал Буксил, изучая пространство вокруг камня. «Интересно, кто? Здесь только наш запах!» — потряс головой Беляк. «Что? Не думаешь же ты?» Буксил коснулся надгробия и замер в изумлении. Он смотрел прямо на надпись «Здесь был Буксил», которую своей же рукой вырезал несколько дней назад. Кое-что начинало вырисовываться. «Ну-ка, с дороги!» Оттеснив свинью, Арк пришел к камню. «Здесь покоится святой Бетельгейзе». «Бетельгейзе. Это тот самый камень. Что, черт побери, здесь происходит?» Арк в задумчивости вызвал карту. Покинув кладбище, они шли строго на восток, и хотя он постоянно сверялся с картой, похоже, они сделали круг. Скрытая туманом территория на карте по-прежнему оставалась неисследованной, каким-то образом они перепутали направление и вернулись назад. «Аркнем, как такое может быть?» «Чёрт, я б тоже хотел это знать!» Напряженно поразмыслив, Арк отдал приказ. «Ракард, полетишь как можно выше и будь внимателен. Если что-то изменится, сразу сообщи мне!» На этот раз они двинулись по болоту в обратном направлении, и через 4 часа ходьбы они вновь вышли к знакомому надгробию. «Опять этот камень Бетельгейзе! Ракард! Да ничего не изменилось! Мы как шли, так и шли!» Выражение лица Арка после слов фамильяра стало еще суровей. Двигаясь в двух разных направлениях, они пришли в одно и то же место. Это не может быть совпадением. «Мы застряли в болоте. Господи, и я понял это лишь через 10 дней». Болото в землях нежити оказалось одним гигантским лабиринтом, и основной проблемой теперь стали вовсе не плесневые зомби. Он застрял в лабиринте без каких-либо ориентиров или подсказок. Единственным способом спасения была смерть и возрождение в другой локации. «Погодите-ка. Ориентиры и подсказки». Арк посмотрел на надгробие. Во всем болоте это был единственный светящийся камень, и все пути, независимо от направления, вели к нему. Почему бы тогда надгробию не быть ключом к выходу отсюда? Точно так и должно быть. На самом деле Арк заподозрил что-то похожее, когда впервые увидел кладбище. Уже тогда он задумался, откуда в таком месте взялись могильные камни. Что если кто-то установил их, чтобы отметить выход из болота? Нет никаких сомнений. Только надгробие не поддается никакому объяснению. Очевидно, что оно для чего-то нужно. Вопрос в том, для чего. Арк медленно обошел камень, внимательно его изучая, но так и не смог найти ничего необычного. К слову, он уже делал это при первом его обнаружении, и точно с таким же результатом. Никаких скрытых проходов или предметов. Гадство. Похоже, не разобравшись с загадкой камня, я не доберусь до города мертвых. Надгробие — это ключ ко входу в город. Но как он работает? Подсказку бы какую-нибудь. Подсказку? В голове Арка всплыло сообщение. Небеса и твердь земная, жизнь и смерть. Отыщи место, где они меняются местами, и следуй звездной тропой героя. Это была одна из фраз, что он слышал, получая задание на смену класса, а местом для завершения задания был город мертвых. Так не следует ли этой фразе быть подсказкой к достижению города? Действовать нужно осторожно, обдуманно, и тогда он сумеет решить проблему. Место, где меняются местами жизнь и смерть, это, конечно же, где люди превращаются в нежить. Ага, и чтобы спастись отсюда, я должен пройти звездной тропой героя. Звездной тропой героя. Это что, типа следовать за созвездием? Да в этой дыре даже неба не видно. Хотя и в этом есть свои плюсы. Его дар тьмы активен круглые сутки. Небеса и твердь земная меняются местами. Звездная тропа. О чем это вообще? Так, а если это... Буксил, ты что-нибудь знаешь о созвездиях? Внезапно спросил Арк. Нет. Ну так узнай! Холодно отрезал он и вышел из игры. Усевшись перед компьютером, он залез в интернет. «Так и есть. Святой Бетельгейзе. Я про это слышал еще ребенком. Если я правильно помню...» Арк поискал в сети имя Бетельгейзе, и результат подтвердил его догадку. Бетельгейзе — Альфа Ориона. Красная переменная звезда, видная невооруженным глазом. Да, Бетельгейзе называлась звезда в созвездии Ориона. Это давало ответ на все вопросы Арка. «Есть! На святом надгробии указано название звезды Ориона. Это автоматически решает загадку всей фразы». Героем, упоминаемым в задании на смену класса, был Орион, сын Посейдона, изгнавший чудовищ с острова Хиос. Если же поменять местами небо и землю, а могильный камень принять за звезду, то загадка будет решена. Единственное, что осталось, это звездная тропа героя, ну и это становится понятным после прочтения остальной информации Бетельгейзе. Она у нас точка отсчета и самая яркая звезда созвездия, а следующей по яркости будет... Следующей будет Бета Ориона — Ригель. Арк тут же поискал информацию о Ригеле, который оказался левой ногой Ориона. Если наложить созвездие на карту болота и взять за старт Бетельгейзе, ему нужно двигаться в направлении Ригеля. «Ну вот, я все понял. Загадка героя Мобана решена». Поначалу он был немало озадачен, но теперь наслаждался ощущением победы. Кажется, он начал понимать людей, обожающих игры эрудитов и знатоков. «Хенву, ты на сегодня уже закончил?» Пока он слонялся по комнате, из-за двери послушался голос матери. Она жила с ним, поэтому он не мог больше лгать ей о том, что зарабатывает в игре. К счастью для него, Гвох Варанг успел поговорить с женщиной, и она не возражала и лишь беспокоилась, когда он пропадал в игре продолжительное время. «Ещё нет!» Арк быстро открыл дверь и улыбнулся. «Мне нужно вернуться и сделать кое-что важное, но это ненадолго. Пожалуйста, не переусердствуй с этим. Не волнуйся, мама, я каждое утро делаю зарядку», — ответил Арк перед тем, как зайти в игру. «Ну что, герой Мобан?» — рассмеялся он. «Не удалось тебе удержать меня такой простой загадкой. Я расщелкал ее, и твое наследие станет моим». Его глаза вспыхнули, когда он возник в новом свете. В игру вошел не Хинву, но Арк.